Глава 37. Наши дни. Хизер ходит взад и вперед перед окном в ресторане. Если бы я не травмировала колено, я бы тоже так делала. «А что, если они не вернутся?» — спрашивает Хизер. «Они вернутся», — говорю я. За окном теперь кромешная тьма. Где они и почему они не нашли Дейла? Я снова бросаю взгляд на стол, проверяю, там ли свечи и зажигалка на тот случай, если свет отключится. Но в глубине души мне страшно, как и Хизер. Кёртис с Брентом могли упасть в расщелину. Мне следует отправиться на их поиски. А что, если тот человек, который играет с нами, как-то их ранил? Саския, Дейл или кто-то еще, кто стоит за всем этим? И этот кто-то ждет теперь, когда выйду я? Я пытаюсь найти какую-то тему для разговора с Хизер. «Так каково быть замужем?» — спрашиваю я. Хизер подходит ближе. «Ну, меня устраивает». Я киваю. А она отходит от темы и начинает рассказывать мне об их друзьях и родственниках и о новом агентстве. Но я понимаю, что самый честный ответ прозвучал в начале. Ее просто все устраивает. Она содрогается и выдыхает воздух. «Послушай, мне нужно принять таблетки. Они лежат в комнате. Ты сходишь со мной в нашу комнату?» «Конечно», — говорю я, но мгновенно настораживаюсь. Я вспоминаю предупреждение Кёртиса: «Не поворачивайся к ней спиной». «Она что-то планирует?» На мне все еще надеты куртка и штаны для сноубординга. Я засовываю зажигалку и свечку в подсвечнике, в карман куртки и встаю. Мы зажигаем свет везде в коридоре, нажимаем на каждый выключатель, который попадается нам на пути. «Сильно болит?» — спрашивает Хизер, когда я хромаю рядом с ней. «Угу. Смысла врать нет. Я сжимаю зубы, чтобы не хватать воздух и не вскрикивать при каждом шаге. Открывающаяся в обе стороны дверь — закрывается за нами. И свет гаснет. Хизер издает писк. Я напрягаюсь, готовясь к тому, что на меня нападут. Она или кто-то еще. И при этом роюсь в кармане в поисках свечки и зажигалки. Если кто-то зайдет через главный вход, я знаю, куда идти. Дохромаю до своей комнаты и запрусь. А если кто-то начнет приближаться с другой стороны, я поверну налево, потом еще раз налево. И что потом? Я слышу, как кто-то шлепает ладонью по стене. Надеюсь, что это Хизер. «Я не могу найти выключатель», — сообщает она. «Не утруждайся, электричество отключено». Я щелкаю зажигалкой и вижу бледное лицо Хизер. Моя рука сильно дрожит, когда я пытаюсь зажечь свечку. «Прекрати панику, Мила, это не поможет». Наконец я зажигаю свечку. Я проверяю коридор, смотрю в одну сторону, потом в другую. Мы здесь только вдвоем. «Давай быстро заберем твои таблетки и вернемся в ресторан», — говорю я. «Там светлее благодаря камину». Мы добираемся до их с Дейлом комнаты. «Они в ванной», — сообщает Хизер. Я держу свечку перед собой и, хромая, захожу в ванную. Хизер роется в косметичке и достает блистер с таблетками. Потом она поднимает голову и орёт в ужасе. Я резко делаю шаг назад. Хизер показывает дрожащим пальцем на зеркало. На нем красной помадой написано одно слово — «Виновные». Хизер смотрит на меня в ужасе. Что это означает? Виновны Хизер и Дейл? Оба? Или все-таки кто-то один из них? И в чем? Хизер быстро и тяжело дышит, как и я. Тусклый свет свечи не позволяет тут все рассмотреть. Я отодвигаю шторку, чтобы заглянуть в душевую кабину, поднимаю свечку к углам помещения, чтобы посмотреть, что там. Никого и ничего. Шкаф. Я оглядываюсь в поисках какого-нибудь оружия, но ничего подходящего нет. «Подержи», — говорю я и вручаю свечку Хизер. «Я ей не доверяю, но сейчас у меня нет выбора. Я хочу, чтобы у меня были свободны обе руки. Если в шкафу кто-то есть, я собираюсь вначале врезать, а потом задавать вопросы. Хизер держится рядом, когда я приближаюсь к шкафу. Я резко распахиваю дверь. Пусто. Я забираю свечку у Хизер. Хизер дрожащими руками выдавливает две таблетки из блистера и проглатывает их. Потом встречается со мной взглядом. «У меня бывают панические атаки», — поясняет она. «Давай отсюда выбираться». Я освещаю дорогу свечкой, и мы идем назад в ресторан по коридору. Значит, виновны. Может, в том, что украли кредитную карту Саскии? Или это часть плана, цель которого — шантаж? К тому времени, как мы добираемся до ресторана, меня трясет. «Мне нужно что-нибудь съесть», — объявляю я и хромаю в кухню. Хизер идет вслед за мной. Колено у меня пульсирует, и мне бы нужно лечь или хотя бы сесть и положить ногу повыше. Но Хизер не в состоянии ничего делать. Я зажигаю еще несколько свечей, чтобы видеть кухню, и осматриваю шкафчики в поисках чего-то съедобного, что не нужно готовить. Есть банка томатов и несколько банок с тунцом. Интересно, я могу поклясться, что вчера еды тут было больше? Я тру на терке сыр, при этом внимательно наблюдая за Хизер и дверным проемом. Я уязвима из-за своего колена. Я практически уверена, что с Хизер я справлюсь. Но с ней и Дейлом... Хизер бросается в коридор. Я следую за ней. «Я что-то слышала!» — шепчет она. «Только что? А ты слышала?» «Нет». В коридоре темно и тихо. «Может, это трубы шумят?» «В здании еще кто-то есть!» Я бросаю взгляд через плечо на темный ресторан. «Что это был за звук?» «Скрип! Будто закрылась дверь!» «Может, просто ветер?» — говорю я, стараясь, чтобы слова звучали успокаивающе. Мы возвращаемся в кухню. Вдали от огня у меня стучат зубы, но я все равно не убираю привязанный к колену лед. Мне нужно не дать ему сильно распухнуть на тот случай, если мне придется выбираться отсюда пешком. Где-то вдали слышится громкий звук. «Бам!» Хизер резко вскрикивает и хватает меня за руку. В коридоре слышны голоса — Кёртис и Брент. Хизер бросается им навстречу. «Вы его нашли?» Ответ очевиден. Дейла с ними нет. Кёртис с трудом встречается с ней глазами. «Мне очень жаль», — говорит он, выключает фонарик, и мы все собираемся в освещенной свечами кухне. Хизер в неверии переводит взгляд с Кёртиса на Брента. «Но вы должны продолжать поиски», — говорит она. «Это небезопасно», — отвечает Кёртис. «Мне очень жаль, Хизер. На самом деле жаль. Но мы устали и легко можем допустить ошибку. Они с Брентом выглядят убитыми. Я знаю, что они не сдались бы просто так». Брент снимает шапку и проводит рукой по мокрым волосам. «Где, черт побери, телефон, когда он нужен?» — бормочет Кёртис себе под нос. Хизер хватает фонарик. «Хорошо», — говорит она. В ее голос закрались истеричные нотки. «Я застегиваю молнию на куртке. Я пойду с ней», — объявляю я. «Ее нельзя отпускать одну ходить по льду в темноте. С моим коленом я далеко не уйду. Но если бы я не стала выполнять тот бэкфлип, то Дейл не отделился бы от группы». Кёртис встает в дверном проеме и закрывает путь. «Вы окажетесь в расщелине». Хизер пытается оттолкнуть Кёртиса с дороги. «Мы не можем оставить его там». «Моя нога только что провалилась в снежный мост, Хизер», — тихо говорит Брент. «Меня спас Кёртис. Он схватил меня, но потом мы оба начали проваливаться. Это было очень страшно». «Он может лежать в какой-то дыре в снегу», — добавляет Кёртис. «Мы пойдем его завтра искать, как только рассветет». Я бросаю взгляд на Брента, и он едва заметно качает головой. «Я тоже считаю, что у Дейла нет шансов. Вероятно, здесь в это время года температура опускается до минус 15. Я снова поворачиваюсь к Кёртису. Он все еще думает, что Дейл с Хизер что-то задумали, что Дейл спланировал свое исчезновение. Когда мы окажемся вдвоем, я спрошу его. Отчаяние Хизер кажется настоящим и очень убедительным. Она борется с Кёртисом, стараясь прорваться наружу. Брент подходит к ней, и она буквально падает ему в объятия. Он смотрит на меня через ее плечо, явно чувствуя себя неловко. Странно видеть, как он ее обнимает. «Как твое колено?» — спрашивает Кёртис. Я пожимаю плечами. Жаловаться нет смысла. «У тебя есть спортивный тейп?» — спрашиваю я. Примечание. Спортивный тейп — клейкая лента из ткани, напоминающая лейкопластырь, используется для фиксации или поддержки суставов. Конец примечания. «Есть. На первые 24 часа я бы походил с бандажом и прикладывал лед. Я имела в виду для завтрашнего спуска». На лице Кёртиса появляется беспокойство. «Это очень долгий путь, черт побери, для травмированного колена». Он прислоняется к стене рядом со мной, и я вижу, как вздымается и опускается его грудь. Он выглядит совершенно измотанным. Брент все еще пытается успокоить Хизер. «Свет давно вырубился?» — спрашивает Кёртис. «Минут 20 назад», — отвечаю я. «А где отключается подача электроэнергии?» «Я как раз нашел это место, пока мы были на улице. Электрощит здесь снаружи, на наружной стене здания. Заперт на большой висячий замок». «Значит, одновременно с ними на улице находился кто-то еще. Или один из них отключил электричество». Хизер бьет Брента кулачками в грудь. «Это ты виноват! Ты заставил нас приехать сюда!» «Нет, я же говорил тебе вчера ночью», — произносит Брент, сильно понижая голос. «Я тебе не верю», — заявляет Хизер. «Погодите», — вмешиваюсь я. «А как Брент заставил вас сюда приехать?» Хизер гневно смотрит на Брента, а потом с вызовом поворачивается ко мне. «Он меня шантажировал».